Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в начале рабочей недели. И, как известно, в московские понедельники по вечерам мы говорим о разных всяких проблемах нашей души в рамках программы о психологии человека, нашей программы, которая, как я надеюсь, вам уже широко знакома. И проблема, о которой мы сегодня решили поговорить, это проблема лжи. Точнее говоря, проблема людей, которые считают себя патологическими лгунами. Патологический лгун – это некоторый тип личности. Человек, который постоянно лжет, пытаясь произвести лучшее или не соответствующее его собственным представлениям о себе, впечатлениям на окружающих. Очень часто мы сами приходим к печальным выводам о том, что мы постоянно лжем, и что наша ложь носит патологический характер. Очень часто мы приходим к выводу, что постоянно лжет кто-то из наших близких. И тему для передачи определил когда-то прозвучавший на автоответчике звонок, который мы никак не могли использовать в эфире. Есть ли оправдание тому, что человек врет? Например, он не уверен в себе и думает, что если он скажет правду, то его бросят. Лучше с ним в любом случае не общаться или показать ему, что примешь любую его правду. Общаться с ним или нет, если знаешь, что он привык врать, и все равно в этом не изменится, и всегда будет врать, если у него есть много других хороших качеств. Спасибо, до свидания. Ну, действительно, все мы знаем людей, детей и подростков, которые врут, как дышат. Общаться с ними или нет, доверять им или нет, прерывать такие отношения или делать вид, что мы верим явной лжи. Я подумал сегодня, что в действительности наше сегодняшнее общество – это общество, где патологические вруны побеждают. Такое общество победивших патологических врунов, потому что очень похоже, что сегодня самым главным является то, как человек умеет соврать о самом себе. Мы в просторечии сегодня называем это созданием имиджа, поскольку имиджи эти самые очень часто состоят из одной сплошной лжи. Вот как ко всему этому относиться, да и можно ли говорить одну правду? Вообще способен ли на такое человек? Зачем патологический лгун врет? Почему наступило вот это самое время патологических лгунов? Обо всем этом мы с вами можем поговорить по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон этот, если вы забыли, 956-1514. Еще больше 40 минут мы с вами можем обсудить, что приводит человека и общество к патологической лживости. У микрофона, как всегда, Александр Данилин, и наш телефон 495, это код города Москвы, 956-1514. А мелодии у нас будут самые простецкие. Опять же сегодня, когда я думал, что же рассказать вам в этой передаче, мне почему-то вспомнилось, что ведь подавляющее большинство наших любимых детских сказок так или иначе предупреждают нас об опасности лжи. 956-1514. Песни и танец великого кота Базилио и прекрасные лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках. Лап-тупа-типа-ду-дай, лап-тупа-типа-ду-дай, лап-тупа-типа-ду-дай, лап-тупа-типа-ду-дай, лап-тупа-типа-ду-дай. дай, дай, дай, дай. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож. Ему немного подпоешь. И делай салим, что хвост. Ла-то-бу-ди-бу-ду-да. Ла-то-бу-ди-бу-ду-да. Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос. Ему покажешь медный трос и делай с ним стопор. Дети дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь. И делай с ним, что хочешь. Очень сложно, на самом деле, задать вопрос самому себе. Часто ли мы с вами говорим неправду? Если вам трудно сразу ответить на этот вопрос, то попробуйте провести эксперимент, который вполне реально у 147 добровольцев проводили американские психологи. Так вот, эти самые 150 людей честно в течение дня отмечали на листке бумаги малейшую ложь, которую они произнесли вслух. Так вот, картина оказалась не очень веселой. Средний американец лжет не менее 2 раз в день серьезно, то есть по каким-то очень серьезным поводам, и не менее 15 раз в день лжет по мелочи. Это дело касается некоторой категории лжи, то есть сообщения близким и окружающим о событиях, которые вообще не происходили, или о полном искажении событий, которые происходили в действительности. Выяснилось, что родители подростков каждые 2 минуты из 10-минутного разговора говорят совсем не то, что думают. Это как бы откровенной ложью в эксперименте не считалось. Ну, не стану погружать вас в подробности, но выяснилось, что мужчины врут ничуть не меньше, чем женщины. Подростки врут почти постоянно, то есть, по крайней мере, в каждом разговоре они обманывают родителей. В общем, с ложью все очень сложно. По той простой причине, что я, например, вот представьте себе, я с ужасом думаю, а вот действительно, вдруг у нас появится какой-нибудь праздник, типа 1 апреля наоборот, ну, например, 2 апреля. И вот 2 апреля мы с вами должны будем говорить одну только правду, и ничего, кроме правды. Ну, представьте себе, если довести правдивость до абсурда, то у нас с вами не останется ни друзей, ни знакомых. Этакая абсолютная правдивость, то есть высказывание своего мнения постоянно и до конца. Мы, кстати говоря, с вами слышали такого рода правдивость среди звонков слушателей «Серебряных нитей». Она всегда граничит с некоторой бестактностью. Как же быть? Как найти какую-то золотую середину между откровенностью и патологической лживостью? Ну, вот, например, стоит ли говорить другу или коллеге по работе, что лицо у него красное, и он пришел, видимо, с большого бодуна? Или стоит ли говорить подруге, что у нее на голове нелепая прическа? Или стоит ли говорить любимой, что она сегодня плохо выглядит? Я могу до бесконечности приводить такие примеры. Во всяком случае, мне кажется, что это очень серьезные вопросы, гораздо более серьезные, чем некое наше бытовое, некая наша постоянная бытовая фраза. Фраза детям: «Говори только правду, говори только правду». Вместе с тем, как вы уже слышали из результатов американского эксперимента, довольно быстро выясняется, что, в общем, едва ли не половина информации, которую мы за день произносим вслух, в том или ином смысле является неправдой. Доброй ночи, Луиза. Что вы думаете по этому поводу? Добрый вечер. Я рада, что дозвонилась. Мы тоже рады. Луиза, если можно, чуть-чуть погромче, вас плохо слышно. Ага. Вот так лучше. Ага. Я хочу сказать о лжи то, что это реальный порок. И человек, который пребывает в этом, по психологии он очень страдает. Не сердитесь, Луиз. Ну, как же быть вот... с ложью во спасение. Но я не хочу говорить вечно обсуждаемую тему, которая в конце концов решается очень по-разному, говорить или нет больному его диагноз до конца. Ну, такая чисто врачебная проблема. Ну, допустим, мы даже решим ее, да, говорить, но это наше решение, оно все равно будет возможно, к сожалению, далеко не во всех случаях, опять по чисто медицинским причинам. Но это сложные такие этические проблемы уже медицины. Ну, правда, ну стоит ли говорить подруге о том, что у нее нелепая, смешная прическа, что она выглядит дико и неестественно, что у нее там плохой макияж? Это можно делать? Нет. Но это же правда? Правда. Потому что это ранит даже очень. И я сама с этим сталкивалась. Но я человек такой очень открытый вот по жизни. И стараюсь другую сторону увидеть в человеке. Вот, чтобы именно не ранить и не сказать. Но если вот именно связано на лжи, вот у меня был график с дочкой, что мы будем отмечать и вечером чистим зубы. Но она делала так. Я уходила в ночную смену, и она все равно, естественно, галочку ставила, но я по ней видела, что она мне лжет. Зубы не чистила. Да. Но по моему отношению, как я вот уже, будучи став бабушкой, мои внуки отмечают с радостью, но они чистят. Я просто знаю и верю в них, хотя мы не вместе живем, конечно. Вот через вот это вот именно воспитание пришло, что как вот я относилась как родитель, да, вот глядеть вот в лицо ребенка, видеть это, ну, исправление через нее вот именно пришло на ее детей уже вот в таком порядке. Ложь эта ушла. Но мы, те, которые молимся, мы те, которые читаем Библию, и мы просто вот уже научились понимать. Ну, может быть, вы нас научите? Как бы, должны же быть какие-то правила, которые понятны не только тому узкому кругу посвященных, которые читают Библию. Да, каждый день. Могу сказать, что как вот девиз в моей жизни есть, то, что упорно трудись, и тебе будет сопутствовать успех. Ну, У нас с вами похожие девизы в жизни. Вот как бы в случайные удачи я тоже никогда не верил. Но в данном случае меня интересует другого. Другое. Но можем мы как-то, на Библию опираясь, на что угодно другое, сформулировать некоторую, поискать некоторую границу. Ведь мы же сейчас действительно оказались в некотором тупике. Этот тупик состоит из лжи. Извините, слово даже с трудом произносится. Когда ложь? Тем более, если вы человек, который регулярно читает и изучает Писание, ну, как бы вот, где же она, эта граница? Между допустимой ложью, давайте так скажем, и недопустимой. Ну, насколько здесь надо видеть, конечно. У каждого человека это как вот он принимает это в жизни. Насколько это поверхностно. Но для меня это вот глубоко. А что такое поверхностно? Поверхностно, может быть, вот это и есть как бы, ну, прикрытость, что ли. Вот насколько оно вот понимать нужно это правильно. Вот. Прикрытость? Да. Ложью? Да. И чтобы, вот, ну, я не знаю. Из того, что вот мы говорим сейчас о лжи, да, вот как человек вообще в этом живет? Вот как он находится в этом, да? Ну вот, если мы говорим, а мы обозначили сегодняшнюю тему «патологический лгун», то это некая категория людей, которая врет, как дышит. Уже все, живет этим. Живет этим. Более того, вот если говорить о патологических лгунах, то, как правило, они создают себе некоторый портрет, в который сами все больше и больше верят. У них существует внутренняя потребность привлекать к себе внимание и ослеплять других людей блеском собственной личности. Более того, в общем, для того, чтобы ослеплять других людей, нужны некоторые способности. Ну, давайте назовем их артистическими. Эти люди, это такой, я примерно пытаюсь вам пересказать содержание классического труда русской психиатрии, труда которого, кстати говоря, я лично чрезвычайно не люблю, но, тем не менее, он является классическим. Называется он «Клиника психопатий. Их статика, динамика и систематика». И написана эта работа в 20-х годах Петром Борисовичем Ганушкиным, одним из основателей советской психиатрии. Если честно, я считаю, что он ее всю списал у разных других людей. Ну, неважно, это уже профессиональный вопрос. То есть, вообще говоря, Петр Борисович тоже пытался себя выдать за кого-то, кем не являлся. Так, между нами, девочками говоря, ну, есть свои тайны и у психиатрии тоже. Но это очередная сложная история. Да, вот еще. А я хочу сказать, кстати говоря, вот существуют работы, вполне такие психоаналитически научные, которые, скажем, обвиняют Фрейда в том, что он тоже был патологическим лгуном, и находят все признаки этого в его работах при совмещении их с реальной клиникой, с реальными случаями, которые он лечил. Так что понятие это очень богатое. Вот если Петр Борисович Ганушкин, который сам почти ничего не писал, считается основателем одним из основателей отечественной психиатрии, а Фрейд, в общем, всего того, что называется психодинамикой и психологией, то нам с вами придется считать, что в основе, как бы, вот, современной психологии и отечественной психиатрии лежат патологические лгуны. Ну, кошмар какой-то. Между прочим, то же самое можно сказать и про представителей целого ряда других дисциплин. Там, ну, вот, например, я думаю, что многие мои коллеги возмутятся такому моему мнению, поскольку я затрагиваю святые имена. А вот литературоведы, например, со мной легко согласятся, потому что, ну, как бы все советское литературоведение, начиная с 30-х годов, оно как бы по большей части состояло из такой вот патологической лживости. Или вот, например, ну, правда, создание имиджей. Врут, как дышат. потребность привлекать к себе внимание и ослеплять других блеском своей личности, обладающей определенными способностями, Ганушкина читаю, умеют держаться с достоинством, ловки и изящны, заботятся о своей внешности и о том впечатлении, которое они производят на окружающих людей. При этом, читаю, слушайте внимательно, я ко всем, конечно, обращаюсь. У них отсутствует, писал Петр Борисович, подлинный интерес к чему-либо, не связанному с их личностью. У них нет выдержки, прилежания, они легко отвлекаются, разбрасываются. Любят участвовать в разнообразных формах деятельности, которая проходит на людях, например, в массовых спортивных мероприятиях. А работа, требующая упорства и аккуратности, для них непереносима. Но вы знаете, я вот читаю эти строки Ганушкина и вспоминаю нашу делегацию Госдумы, которая полетела на Олимпиаду. Но вместо того, чтобы нам с вами законы писать, как бы вот прямо по классической психиатрической работе, написанной тоже при странных обстоятельствах. Вот ведь какая удивительная история. Так вот. Ну, действительно, эти люди, я не говорю, что они встречаются только в политике. Конечно, нет. Возьмите подготовку любого менеджера по распространению каких-нибудь товаров или акций, сетевого менеджера так называемого, и вы увидите, что его подготовка – это практически подготовка деланье из обычного человека, патологического лгуна. Даже если товар, который он продает, хороший. Это вообще, ну, как бы такое превалирование формы человеческого поведения над содержанием. Но ведь эта форма нужна, нам же нужно уметь даже в общении каким-то образом самим себя преподносить. Как вы считаете, Луиз? Я вот внимательно послушала, конечно, моя сторона жизни, вот я почему-то хочу именно об этом сказать. Мне жалко людей таких, которые вот находятся в этом. Потому что более и более человек это поглощает во всем, чтобы вот, ну, не быть, скажем так, не быть таким вот лжецом, лгуном. Я больше вот хотела бы договорить то, что вот к чему мы пришли вот нашей, как бы у меня же две семьи, я считаю, как дочь и моя с мужем, мы сейчас отдельно живем. Вот попускаем мы те мотивы, вот внимания нету, вот попускаем. И поэтому происходит в жизни даже, как страдают, видя вот эту лжецу своих детей, родителей, да? Просто это происходит потому, что они внешне покрываются вот этим лоском благопристойного. И ребенок, или уже взрослый ребенок, остается как бы вот, остается как в состоянии огрубелом, что ли. И вот это вот черствости. Спасибо, Луиза. Да. Да, действительно, наверное, концентрация на внешнем приводит к огрублению внутреннему. Спасибо вам большое. Затянули мы наш с вами разговор. Ну, конечно, из-за моих монологов, это понятно. Но, к сожалению, величайшему таков уж человек, поскольку психологи считают, что наше первое впечатление о человеке зависит на 38% от тона его голоса, чем ваш покорный слуга, как радиоведущий, видимо, пользуется вовсю, на 55% от внешности и только на 7% от того содержания, которое этот человек произносит, от содержания его речи. Так что, увы и ах, похоже, что патологические лгуны по-своему правы. И мы с вами в результате как будто попадаем внутрь еще одной песенки. Я не знаю неудач,

Вообще надо, братцы, жить припеваючи. Я глупышек простаков обманул и был таков. Ни печали, ни забот, а знать не знает черный кот. Знать не знает черный кот. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Ла-ра-рам, ла-ра-рай-рам, ла-ра-рай-рам. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Серебряные нити. Хочу рассказать очень кратко историю одну. Я прошу прощения у тех, кто ждет своей очереди на звонки в эфире, но мне кажется, история правда очень интересная. Федеральные исследователи в Нью-Йорке арестовали игрока на бирже на Уолл-стрит во время операции с ценными бумагами. Но это реальный совершенно случай и недавний. Так вот, 28 января на него надели наручники, но этот человек объяснил арестовавшим его людям, что он путешественник во времени и прибыл к нам из 2256 года. А источники из комиссии по ценным бумагам подтвердили, что 44-летний Эндрю Карлсин предложил причудливое объяснение своему жуткому успеху на рынке акций. А мы не верим в историю этого парня. И он либо лунатик, либо патологический лгун, сказали в комиссии. Но факт остается фактом, что с начальным капиталом $800 в течение 2 недель портфолио Эндрю составило $350 миллионов. Каждая операция приносила ему капитал благодаря неизвестным махинациям. И считается, что такого рода доход, ну, не может быть результатом чистой удачи. Его успех можно объяснить только одним способом – обладание внутренней информацией компании. Сейчас он сидит в тюрьме и будет там находиться до тех пор, пока не раскроет источники своей информации. Он проделал 126 будоражащих воображения очень рискованных операций. Рассказывают о том, что он почему-то вызывал крайнее доверие у тех руководителей компаний, к которым обращался. Так вот, когда следователи вызвали Карлсона на допрос, они получили больше, чем ожидали. Потрясающее 4-часовое признание. Он утверждал, что он вернулся из будущего назад во времени на 200 лет, и в то время все уже знают, что в наше время произошло одно из крупнейших падений рынка акций. И пока каждый, вооруженный этим знанием и имеющий машину времени, мог поймать удачу. В обмен на снисхождение Карлсон предложил разгласить несколько общеизвестных ему его времени исторических фактов, такие как местоположение Осамы бен Ладена и способ лечения СПИДа. А все, что он хотел взамен, это быть допущенным к своей машине времени и вернуться на ней обратно в будущее. Тем не менее, он отказался показать, где расположена его машина, или рассказать, на каком принципе она работает. оправдываясь страхом, что технология попадет в плохие руки. Однако вот некий источник в комиссии по ценным бумагам и биржам допускает, что подобное возможно, поскольку никто не может найти ни одной записи о существовании каких-либо Эндрю Карлсонов до декабря 2002 года, когда этот человек объявился на рынке ценных акций. Ну, как бы будем все-таки предполагать, что мы с вами и здесь сталкиваемся с патологическими лгунами. Но как же быть? Ведь в сущности жульничеством является как раз тот факт, то есть жульничеством здесь будет являться правда. То есть если Карлсону повезло, и он действительно вот такую невероятную удачу получил на рынке акций, то он не жулик. А вот если он использовал знания, которые известны будущему, то он и является самым настоящим жуликом. Это иногда случается и в другом случае. Ну вот, например, как бы, несмотря на то, что герои следующей песенки лгут для того, чтобы совершить явно хороший поступок, и мы это знаем, но тем не менее, если очень внимательно вслушаться в слова, то вы услышите, что они проявляют себя как самые настоящие патологические лгуны. Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, разбили пух и прах проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет! Бонжур! Хлопайте в ладоши вы! Едва раскроем рот, как все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе! Мы к вам заехали на час! Привет! Бонжур! А ну скорее любите нас! Крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Серебряные нити. Доброй ночи, Павел Петрович. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Дело в том, что я, так сказать, послушал вашу передачу, получил, как всегда, громадное удовольствие. Спасибо большое. Но вы меня немножко зацепили своим интересом к лжи. Дело в том, что я, так сказать, исследовал эту проблему. Мне получилось, знаете как? В Библии было сказано, что Бог сотворил Вселенную при помощи слова. Угу. Это первое. Второе. Значит, первые люди, ну, то есть некие, так сказать, там и прочее, они владели неким словом, при помощи которого, ну, творили, изменяли реальность. Представляете, какое это. И встречаются мужчина и женщина, например, и поспорили за немытой посуду, например. И каждый из них обладает словом, которое изменяет реальность. Представляете? Жуть просто. Значит, для этого они придумали ложь, которая выступает в качестве ножен для очень острого клинка. Понимаете, да? Да, конечно. Алло. Да-да, конечно. То есть получается, что ложь, она необходима в социуме для того, чтобы люди не поранили друг друга той самой истиной, которая двигает мирами и изменяет реальность. Вот ведь интересно, да, я могу чуточку по-другому, Павел Петрович, как бы... Более того, я просто еще добавлю еще одно слово. Если бы мы не лгали, мы бы не смогли любить. Представьте себе, ну, один мальчик, девочки там, я буду любить тебя всю жизнь. Ну, проходит некоторое время, и он снова, опять же, искренне влюбляется в другую девочку. Но как же он солгал? Он обещал всю жизнь любить. Более того, ведь та же самая женщина, если она не будет забывать о своих обещаниях, то есть лгать, она не сможет построить хорошую семью. Да. То есть вот та самая правда, она будет кандалами на ногах у людей. Тем более мы же иногда сами говорим мужчинам и женщинам: ну зачем ты мне говоришь правду? Соври, я тебе поверю. Правда? Да? Ну, соври, что ты меня любишь. То мне есть будет отсюда легче. Получается, что в принципе для того, чтобы просто выжить человеку в социуме, нужно уметь лгать. А вот друг, вот когда он, а вот когда он достаточно наберет опыта, я думаю, что вот... мудрости. Павел Петрович, извините. Он тогда уже может обнажать вот этот клинок. Павел Петрович. И не порезаться. Извините, я Да-да. Хотел просто, так как я в общем согласен с вами, я хотел только чуть-чуть на другом языке это описать, потому что, может быть, станет понятнее смысл нашего разговора, и понятнее станет от того, что мы с вами говорили. Я имею в виду, мы в программе «Серебряные нити», что человеку необходимы маски. Я не могу прийти на работу в образе, ну, например, не знаю, отца, сына-подростка, который у меня, или матери, который у меня дома нашкодничал. Для того, чтобы выполнять профессиональные обязанности, я должен надеть маску, иначе это будет неуважительно, ну, по отношению к коллегам. И так далее, и так далее. По отношению к ребенку, потому что он будет говорить и сам будет стремиться. И так далее, и так далее, и тому подобное. И в результате возникает некая игровая ситуация, совершенно... которая, опять же, стабилизирует и делает нормальное взаимоотношение в социуме, в семье. Совершенно верно. Итого, если мы с вами начнем выяснять, то мы выясним еще одну очень интересную вещь. Эта интересная вещь будет заключаться в том, что ложь – это как бы граница тех масок, которые мы одеваем. Не сама маска, маска сложнее, но она ограничивается ложью. А так как мы говорили, что наша социальная личность, или, по крайней мере, тот способ, которым мы можем сами себя описать, это есть описание социальных масок, то выяснится, что мы лжем для того, чтобы быть личностью. Да. Так, например, очень часто это видно, как это происходит с детьми, потому что дети очень часто... лгут для того, чтобы отделить себя от нас. Они нам лгут, потому что наше давление никак не дает им стать личностью. Ложь – это способ... Переборы везде бывают, перехлёсты. Ложь – это способ отгородить от нас свой мир, выстроить навстречу нашему давлению какую-то маску. Задумайтесь об этом, потому что я иногда думаю, что, может быть, невозможно говорить о лжи вообще в одной передаче. Я только хотел добавить, что патологических лгунов, ох, не просто отличить от... Нужно ли отличать? Ведь еще про Теркина было сказано, у Теркина было сказано: хорошо, когда кто врет, весело и складно. С одной стороны, все знают, да, что врет, но от этого веселее становится. С другой стороны, как бы очень часто в этом веселье случается АОММ, сказал бы я. И, может быть, просто стоит учитывать, что прежде чем доверять, нужно взять... какую-то паузу на размышления. Но ведь всегда, АО, всегда, когда нам хочется... Она реализовала наши мечты и надежды на халяву. Всегда, бегом. Когда... Во, тема еще одной передачи. То есть это фактически ложь, которую вроде бы нас администрировала, она пока выявила наши недостатки. Павел Петрович, давайте, наверное, на этом остановим. Да. Спасибо вам большое, программу о патологической лжи. Вот почему. Давайте скажем так. Если перед вами стоит человек, который абсолютно искренне оправдывает ваши самые глубокие мечты, надежды и ожидания, возьмите, неважно в какой области этот человек перед вами появился, в области экономической, материальной, банковской, в области профессиональной или даже в области личной жизни, возьмите себе паузу и задумайтесь о том, не слишком ли полно этот человек удовлетворяет все ваши надежды и ожидания. Не пытается ли он скалькировать вашу собственную маску? Не является ли он патологическим вруном? Поскольку во всем остальном этот человек будет выглядеть абсолютно искренне. Такие люди с легкостью обманывают даже знаменитые детекторы лжи. Помните, пожалуйста, об этом, и я очень надеюсь, что наши радиослушатели окажутся в твердой позиции козлят из одного старенького, но вечно юного фильма и сказки. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Ой, да, извините, пожалуйста, мы в следующий раз начинаем серию разговоров о всевозможных социальных ловушках и опасностях. И в качестве феномена культуры мы в следующую среду с вами выберем супермаркет. Вот какие психологические ловушки, на какие психологические ловушки ловят нас современные крупные магазины, какие наши психологические слабости используют. Как бы мы в очередной раз не попадались в какие-нибудь простенькие ловушки. И еще раз призываю вас, давайте будем все-таки вот теми твердыми козлятами из широко известной сказки и старенького фильма. Всем спасибо, спокойной ночи. Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, подрапа. Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь. Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба, подрапа. Твой голос на маме совсем не похож. У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открытайте, не валите дурака. Я козлиха, но хрящая слегка.